Нас огорчали. Огорчают и вас. Нам уделяли неблагодарность. Не минует это и вас. Нам являли непонимание. Не понимать будут и вас. Словом, и вам придется выпить чашу яда земного. И неизвестно, кто принесет больше огорчений, друзья или враги. Друзья что-то знают. И чем больше получено от тебя, тем острее причиняемое огорчение, доходящее до прямого противодействия и недоброжелательства. Отошедших много, но не меньше и тех, кто, получив, возомнил, что немногого стоит тот, кто давал. И это тоже надо пройти, не останавливаясь и не замедляя шага. Дело все в том, что надо идти, несмотря на то, что происходит вокруг.